Как только она отошла, няня устроила мне выволочку. Это была леди МакГрегор, и вы прекрасно знаете ее. Но с тех пор я всегда называла ее миссис неизвестно кто, и это был наш общий веселый секрет. Настоящим весельчаком был мой крестный лорд Лиффорд, в те времена капитан Хьюитт. Однажды он пришел к нам и, узнав, что мистер и миссис Миллер нет дома, не огорчился. «О, ничего страшного, я зайду и подожду их». И попытался войти вслед за старшей горничной. Добросовестная горничная захлопнула дверь перед его носом и помчалась на второй этаж, чтобы продолжить беседу с ним из удобно для этой цели расположенного окна туалета. В конце концов капитан убедил ее, что он друг дома, главным образом потому, что сказал: «И я прекрасно знаю, из какого окна вы со мной говорите. Это ватер-клозет». Топографическое доказательство оказалось для нее неоспоримым, и она впустила его, но тотчас ушла, сгорая от стыда при мысли, что капитану было известно, откуда она разговаривала с ним. В те дни мы были чрезвычайно стеснительны во всем, что касалось уборной. Немыслимо было даже представить себе, чтобы кто-то заметил, как вы входите или выходите оттуда, разве что близкий член семьи. В нашем доме это вызывало большие затруднения, так как туалет находился ровно на полпути между этажами, у всех на виду. Самым ужасным было, конечно, оказаться внутри и слышать доносящиеся извне голоса. Выйти немыслимо. Приходилось сидеть взаперти в четырех стенах и ждать, пока расчистится путь. Я не слишком хорошо помню своих друзей-сверстников. Вспоминаю неких Дороти и Далей. Обеих младше меня, вялых девочек с заложенными носами, довольно скучных, на мой взгляд. Мы пили чай в саду и бегали вокруг толстого дуба, поедая девонширские печенья с кремом. Не понимаю, почему нам так это нравилось. Их отец, мистер Б, был закадычным другом папы. Вскоре после того, как мы приехали в Торке, мистер Б сказал отцу, что собирается жениться. На потрясающей, как он описал ее, женщине. «И что меня пугает, Джо?» Так называли папу все его друзья, — говорил он. — Что меня положительно пугает, это до какой степени она меня любит. Вскоре после этого к нам приехала погостить одна мамина подруга. Она была серьезно озабочена. Находясь в качестве чьей-то компаньонки в гостинице Норт-Девон, она встретила там высокую, довольно красивую молодую женщину, которая громко во всеуслышание беседовала в холле гостиницы со своей подругой. «Я поймала птичку в сети», — победоносно заявила она. «Приручила так, что она теперь клюет у меня с ладони». Подруга поздравила ее. Они принялись во весь голос обсуждать предстоящее супружество, детали брачной церемонии. Тут-то и прозвучало имя жениха. Им оказался мистер Б. Мама с папой собрались на срочное совещание. Что следует предпринять в подобных обстоятельствах? Могут ли они допустить, чтобы несчастный мистер Б позволил этой бессовестной женщине так бесцеремонно женить себя из-за денег? Но, может быть, вмешиваться уже поздно? Поверит ли он, если они расскажут ему о том, что услышали? Наконец, папа принял решение. Не следует говорить мистеру Б ничего. Сплетни — дело недостойное, и мистер Б уже не мальчик, он сделал свой выбор с открытыми глазами. Из-за денег вышла миссис Б за мистера Б или нет, но она стала ему превосходной женой, и они были счастливы друг с другом, как голубки. Они вырастили троих детей, никогда не расставались, и трудно вообразить себе более счастливую семью.